Южный форт представлял собой громоздкое, приблизительно четырехугольное здание красного кирпича с ярко выраженной великофюрерской башней и большим внутренним двором, в центре которого возвышалась легендарная мусорная куча, видевшая, как утверждали некоторые, не только зарождение красных шапок, но вообще зарождение Вселенной, которая с тех пор вокруг нее вертелась. Так это или нет, оставалось загадкой. А вот акустика внутри форта была прекрасной, и возникший между гниличами и дуричами спор не остался незамеченным. «Что за стрельба во фаре?» — злобно рявкнул Кувалда. «Я же запретил перестрелки в форте!» Несмотря на то, что кабинет великого фюрера размещался на последнем этаже единственной в штаб-квартире высокой башни, а на окнах стояли тройные стеклопакеты, музыка оживленной перестрелки звучала в нем с консерваторским качеством. «Какая скотина осмелилась нарушить указ великого фюрера?» «Напильник Гнилич», — сообщил Уйбуй Копыта, один из самых преданных кувалде десятников. «Бесится вонючая морда». «Повесить», — коротко повелел лидер. «Там на принтере приговоры распечатаны. Возьми Афин, впиши имя и повесь смутьяна». Семейная шепелявость красных шапок была выражена у кувалды необычайно сильно. Он совсем не выговаривал букву «Д». Но, тем не менее, прекрасно умел доносить нехитрые мысли до верноподданных. Собственно, несвойственное дикарям умение размышлять и помогло одноглазому Шибзичу вознестись на последний этаж великофюрерской башни. «Видите ли, ваше высокопревосходительство!» — дипломатично начал Копыта, но был прерван гулким грохотом взрыва. Запертые в кабаке дуричи пальнули в оппонентов из подствольника. Кувалда побелел от бешенства. «Копыта, сукин сын, если ты немедленно не расскажешь, что происходит в форте, я тебя...» «Напильник проводил предвыборный митинг, мля». Уйбуй понял, что фюрер дозволяет обойтись без церемоний, и стал развязен. «Кодлу Гниличей во двор выгнал и публично втирал, какой он умный. Дуричи возмутились, у них, наверное, свой кандидат есть, и устроили перестрелку». Копыта зевнул. «Политические технологии, мля». Кувалда выкатил на верного помощника единственный глаз, пару мгновений ошарашенно хлопал им, а затем медленно, едва не по складам, поскольку скулы сводило от бешенства, поинтересовался. «Конфифат куфа!» «Так напильник хочет выборы устроить?» — беспечно ответил Копыта. «Народ в натуре не против. Только дуричи не хотят напильника, а хотят другого». «Кого фругого?» «Кого-то из своих», — пожал плечами Уйбуй. «Я в подробности не вдавался». «А я?» «А что я?» Копыта несколько удивленно посмотрел на вождя. «Не ты, а я». «А что ты?» «Я великий фюрер». «Да», — подтвердил Уйбуй. «Ты, ваше высокопревосходительство, господин великий фюрер». Копыта неожиданно замолчал. Сообразил, куда клонит одноглазый. «Так это...» И судорожно сглотнул. «Так что нам тогда делать?» Внезапное понимание, нависшее над кланом угрозы, придавило Копыта к земле. Ведь если у семьи появится другой кувалда, то у нового кувалды появится новый Копыта. И что тогда случится со старым, было не такой уж тайной. Принтер во время смены власти работал безостановочно. «Я... это...» Плечи бравого десятника поникли, пальцы задрожали, а в голосе появились панические нотки. «Собирай шибзичей!» — распорядился Кувалда. «Пусть бросает все и гонят сюфа. Казармы клана закрыть, никого не пускать!» «Никого!» — тоскливо подтвердил копыта, в маленьких глазках которого отчетливо читалось страстное желание убраться из форта как можно дальше. «И главное — арсенал закрыть!» Кувалда прекрасно понимал, какие предвыборные инструменты предпочитают его политические оппоненты. «Перифай, чтобы охрана забаррикафировалась изнутри и никого не пускала в арсенал!» Копыта пулей вылетел из кабинета.